Глава 30. Андрей. Заходили в Иркутск. Внизу в дымке ангара. Река течет через весь город, украшая собою центр. Они тоже направляются практически в центр. Особенность иркутского аэропорта такова, что он расположен в черте города, рядом с жилыми домами. Глиссада крутая, и борт при посадке словно падает на ВПП. Глиссада — траектория полета самолета при снижении. Диспетчер дает 15-ю полосу. Выпустили закрылки. «Контроль по карте», — сказал Андрей второму. «Карта выполнена. Высота 1000 футов. Заход стабилизирован», — ответил сосредоточенный голос второго пилота. «Ветер попутный, 9 узлов. Самолет идет плавно, как каравелла. Под ногами мозаика из крыш домов. Впереди полоса». «Минимум», — сообщает самолет механическим голосом. «Минимум — это высота принятия решения — садиться или уходить». «Продолжаем заход», — уверенно сказал Морозов. «Земля совсем близко». 100 feet, 50, 30, — побежал отсчет высоты. Затрясло. Реверс гасит скорость. Пилоты в кабине словно кавалеристы. Диспетчер отправляет на 17-ю стоянку. Покатились. Впереди сигнальщик. Стояночный тормоз. Дальше движение на буксире. Морозов любил летать в Иркутск. Рейс дальний, со сменой экипажа. Такие рейсы в авиационной среде называют эстафетой. В Иркутске их обычно селили в отеле на набережной Ангары. 5 звезд. Здесь родные Невские авиалинии не поскупились. Морозову достался номер категории «люкс». И он расположился как король в двухкомнатных апартаментах. На этот раз от командировки Андрей почувствовал особое удовольствие. С недавнего времени в его квартире поселилась девушка. Морозов вовсе не собирался ни с кем жить и, в общем-то, ее не звал. После турецкой командировки ему прилетело сообщение. «Привет, ты классный». «Спасибо, конечно. А это кто?» – не разобрал Морозов с просонья. «На аватарке полуголое тело. Реклама борделя?» Отвечать на сообщение он не стал. «Я Даша Ляджина». Она читала его мысли. «Тебе понравилось?» «Мне очень». «Бойкая девушка. И в постели активная. Чувствуется профессионализм». «Где она так намастырилась?» Андрей вспомнил их разнузданный секс в Анталии. Вопросительным знаком Даша призывала к ответу. «Понравилось ли ему?» «Конечно, понравилось». Еще бы не понравился сервис с доставкой в номер. Не дождавшись ответа, Дарья позвонила. «Андрюша, чего не отвечаешь? Ты занят?» — послышался плаксивый голосок. «Да нет, не очень». «Хочешь, продолжим?» — ухватилась она. «Что продолжим?» — спросил Морозов, отлично понимая, что. «Девушкам он нравится, и они за ним ходят стайками. Но чтобы вот так, прямолинейно...» Андрей пришел в замешательство. «Андрюша, я сегодня никуда не собирался ехать», — уклончиво начал он. «Сама приеду». «Ты знаешь, где я живу?» — изумился Морозов. Чтобы Ляджина и не знала, она давно заприметила красавца-командира и выведала про него все. Дарья умела найти подход к людям, когда хотела. Тут улыбка, там комплимент и раз — уже на короткой ноге с нужными сотрудниками авиакомпании. «Диктуй адрес», — сказала она, чтобы не обнаружить своей осведомленности. Андрей продиктовал. «Раз само плывет в руки, так уж и быть», — усмехнулся он.